Глава 18. Площадка Жозафы. 21:13. Пластырь телесного цвета на лбу Софы едва заметен. Уже завтра ни от шишки, ни от царапины не останется и следа. Марсель сидит на кровати рядом с Софой, отодвинув вышитые подушки и плюшевых зверей. Софа безропотно подчинилась. Он обработал ранку, раздел девочку, уложил в постель. Собственные жесты казались ему почти нереальными, словно заново проделывая то, что полагается делать отцу, он обучался этому на безжизненной кукле, парализованной кукле. Он выключил телевизор, Софа больше не произнесла ни слова, а те последние, которые он от нее услышал, все еще звучат у него в голове. «А маме было больно, когда ты ее убил?» Марсель сжимает в руке сборник сказок про Ти Жана и чувствует себя идиотом. Самый лучший способ наладить отношения с дочкой — это почитать ей. Едва ли не с самого ее рождения Ильяна подолгу рассказывал ей сказки. Бесконечный ритуал мучения. Марсель ненавидел эти минуты близости перед сном, близости, от которой он был отлучен. Если он слушал, о чем они говорят, чувствовал себя соглядатаем. Если уходил, ощущал себя чужаком. Он встает, возвращает книгу на заваленную ракушками полку, снова очень осторожно садится на кровать. «Я сейчас расскажу тебе одну историю, Софа. И даже больше того, я открою тебе тайну». Ни слова в ответ. Софа сворачивается в клубок под одеялом нежной расцветки. Марсель продолжает говорить тихим, успокаивающим голосом. «Знаешь, почему тебе дали такое необычное имя? Жозафа». Софа по-прежнему молчит, но дыхание ее слегка учащается. «Я уверен, что мама никогда тебе об этом не рассказывала». Голова высовывается из-под одеяла, любопытство победило. Об этом морзянкой сообщают веки Софы, Марсель улыбается. «Видишь ли, Софа, папа с мамой хотели ребенка, очень сильно хотели. Для того, чтобы появился ребенок, папа с мамой должны обняться, прижаться к друг дружке так же сильно, как сильно они хотят ребенка, понимаешь?» Глаза у Софы распахиваются, становятся круглыми. На стенах висят фотографии. На одной из них мальчик ее возраста гладит панцирь исполинской черепахи, его светлые волосы торчат из-под бейсболки с надписью «Коралловая ферма», на другой бабушка усаживает его на летние санки в парке Маэдо. Сказочные каникулы, безмятежное счастье. Голос у Марсьеля чуть-чуть дрожит. В тот день папа с мамой решили уехать в отпуск куда-нибудь к морю, ненадолго и недалеко, как можно ближе к дому. Мы поехали в Нормандию, в Довиль. Мы опять ездили туда в прошлом году, помнишь? Там был пляж с разноцветными зонтиками, и ты еще сказала, что вода слишком холодная. По лицу Софы было видно, что она помнит. Она приоткрывает рот, но ни звука не слетает с ее губ. Но я рассказываю тебе про другой день, который был задолго до твоего появления на свет. В тот день папа заказал для них с мамой номер в гостинице. Он хотел, чтобы из окна было видно море. Такой сюрприз он придумал к маминому дню рождения. Мы сели в нашу машину, на ее заднем сиденье еще не было твоего детского кресла. В Нормандию надо ехать по не очень длинному шоссе, которое часто оказывается забитым. В тот вечер папа с мамой тронулись в путь поздно вечером, почти ночью, чтобы двигаться не в толпе. Маме не терпелось добраться до гостиницы, нам обоим не терпелось обняться, крепко-крепко прижаться друг к дружке, чтобы скорее появился ребенок. Софа ерзает под одеялом, теперь ее рука касается отцовского плеча. На шоссе сразу за будкой, где платят дорожную пошлину, есть место для отдыха. Это единственная площадка. Дальше до самого моря нет ни одной. Папа и мама так торопились с ребенком, что не смогли дотерпеть до гостиницы. Они остановились там, на этой стоянке у дороги. И знаешь, Софа, как называется это место? Нет. Еле слышно шепчет Софа. Марсель захлестывает теплая волна. Оно называется площадкой Жозафы, маленькая моя. Не знаю, почему ей дали это красивое имя. Вокруг нет ничего. Ни деревни, ни домов. Просто площадка, несколько деревьев рядом. Вот там-то ты и спустилась с небес к маме с папой, маленькая моя. Когда мы снова сели в машину и поехали дальше, твоя мама сильно сжала мою руку и тихо спросила. «Тебе не кажется, что Жозафа — красивое имя?» Горячая и влажная ладошка Софы скользнула в руку отца. Марсель наклоняется... Теперь его голос едва различим. «Только ты одна на всем белом свете носишь это имя, Софа. Это сокровище. Сокровище, тайна, которого была известна только маме и папе, а теперь еще и тебе. Понимаешь, маленькая моя, Каждый день миллионы легковых машин и грузовиков проезжают мимо указателя с названием «Площадка Жозафы», и никто не догадывается, что это имя самой красивой в мире малышки. По щеке у Софы катится слеза. Девочка все еще не решается заговорить, но пристально смотрит на отца. И хотя они не обменялись ни единым словом, Марсель понимает, что потерял Софу. «Почему же ты тогда убил маму?» — спрашивают ее мокрые глаза. «Почему, если ты так ее любил?» Марсель замечает на стене еще одну фотографию, еще одно счастливое мгновение. Бабушка, внука явно балующая, повела его в ванильный дом. Ладошка у Софы вялая, безвольная, голая рука покрылась мурашками, чуть дрожит. Марсель вздыхает, отводит взгляд и, наконец, решается. «Ты должна поверить мне, Софа. Поверь мне». Он откашливается, прочищает горло. «Я не убивал твою маму. Я никого не убивал, маленькая моя, никого». Ладошка Софы, словно мыло, тающее в его руке. Марсель смотрит на стену, на фотографии. Он не способен больше ни на какие проявления близости. Он не может ни обнять дочку, ни прижать к себе, ни пропустить сквозь пальцы ее длинные волосы. Он даже взгляда ее избегает. У него перед глазами назойливо пляшут три короткие фразы. «Встреча завтра», «В бухте каскадов», «Приходи с девочкой». Он начинает говорить. Он понимает, что утешить Софу — это только первый этап. Затем он должен будет ее убедить. Она ему необходима. «Ты должна быть смелой, Софа, ты...» «Ты помнишь, на стекле машины была записка вчера на стоянке у отеля? Этой запиской мне назначили встречу на другом конце острова у подножия большого вулкана, в том месте, которое называется бухта каскадов». Марсель сжимает в руке пять крохотных, насквозь мокрых пальчиков, как пропитанная слезами губка. «Мы должны туда добраться, Софа, завтра. Это будет трудно, очень трудно. Там снаружи повсюду полицейские, которые нас ищут, но мы должны это сделать». Софа всхлипывает, с трудом сквозь слезы выговаривает четыре слова. «И найдем живую маму?» Очень долгая пауза, она длится целую вечность. «Я бы очень этого хотел, Софа». 21:34. Марсель открыл окно ванной комнаты, что выходит маленький внутренний дворик, невидимый с улицы. Вернее, приоткрыл всего на несколько сантиметров только для того, чтобы выпустить дым, который поднимается к звездному небу. Между пальцев у него зажата самокрутка. Сколько же лет он не курил коноплю? Он купил травку на улице Бойни у китайца, того самого, у которого купил телефон. Покупать травку? Обхохочешься. Он почувствовал себя булочником на пенсии, который каждое утро ходит за хлебом. Еще немного, и он начал бы давать китайцу советы насчет его мелкой торговли. Он снова затягивается, звезды в небе на мгновение тускнеют, а потом снова рассыпаются, будто в калейдоскопе за разбитым стеклом окна. Во дворе поют какие-то ночные птицы, Марсель позабыл их название, он помнит только серых воробьев парижских предместий, и он почти все позабыл. Когда три дня назад он отправился на улицу Бойни, ему пришлось пройти мимо старого автовокзала. Под фонарями перед разрисованной стеной ждали с десяток шлюх, и Марсель непроизвольно замедлил шаг. Он поискал взглядом среди этих метисок Калуэ. Ее там не было. Он скользил взглядом по девочкам, похоже, несовершеннолетним, по креолкам с платиновыми волосами, по толстухам в тесной одежде, но ни одна из них не была на нее похожа. Или он не узнал. Последний раз он о ней слышал 5 лет назад, он знал, что она сменила имя, а может, и цвет волос поменяла. Может, у нее даже появились дети. Еще одна затяжка. Какой бы была жизнь Алои, если бы он не встретился на ее пути, если бы она не привязалась к Алексу? 3 дня назад он говорил об этом с Лианой. Они поссорились, как бывало, всякий раз, когда он упоминал об этой части своей жизни. Во всяком случае, о том, что Марсель ей об этом рассказал. Ссора. Все это сейчас казалось ему таким пустым и ничтожным. Это было до бесповоротного шага. Марсель давит окурок о стекло. Он так долго привык врать. Врать Алое в другой жизни, Лиане на этой неделе. Полицейским в последние 3 дня, а теперь своей дочери. Скрываться, врать, убегать, убивать. Есть ли у него другой выбор?